실물 필레 и вроде бы те же и люди сердце томят из тысяч возможных дорог уходящих в рассвет я истинно помню лишь те по которым назад тянулись твои поезда на путях запасных стояли годами в пыли и тревожили сон гудки сортировочных станций к исходу весны. Пока тени сотен зевак покидали перрон. Ты помнишь, как в мир ворвалась тишина, и ветер вдогонку все путал слова и следы. Двух странных людей, поднимающих небо со дна. Во имя одной не сорвавшейся на земь звезды.